Глава 27. Злата. Выхожу на крыльцо, где уже ждет Кирилл, водитель Марка. Он улыбается мне, протягивая руку. Делаю шаг по ступенькам, и вдруг низ живота и поясницу простреливает такая боль, резкая, дикая, нестерпимая, заставляет меня беззвучно закричать. Сгибаюсь пополам, держась за живот. Отдышаться пытаюсь, но воздуха все равно не хватает. «Злата, что с вами?» Кирилл подхватывает меня. «Не знаю. Схватки, наверное. Какие сразу сильные!» Слезы брызжут из глаз, зубы стучат. Я в таком шоке. Роды же постепенно должны начинаться, и схватки по нарастающей. А это что за жесть? Дрожащими пальцами достаю телефон, чтобы позвонить Люде, как договаривались, но он падает из рук. Подошедший к нам мужчина склоняется, поднимает его и протягивает мне. Смотрю на его обеспокоенное лицо и едва не теряю сознание. «Максим!» «Максим Эдуардович, подстрахуете?» — говорит Кирилл. «Я должен сообщить Марку Матвеевичу, что мы, похоже, сейчас едем в роддом». Макс, не говоря ни слова, перехватывает меня и бережно прижимает к себе. «Какой срок, Злата?» — спрашивает низким хрипловатым голосом. «Нашел время спрашивать!» «Какой?» — он настаивает. «Тебя это не... Не успеваю ему нагрубить, как боль снова прошивает тело. Мы переживаем этот ужас вместе. Максим поглаживает меня по спине и не дает сползти на землю. Когда я снова начинаю дышать, подхватывает на руки и несет куда-то. Я даже не спрашиваю ничего. На периферии сознания звучат голоса, но я понимаю через слово. «Я сам отвезу», — безапелляционно говорит кому-то Макс, устраивая меня на заднем сиденье большой машины. «Лапина ближе всего! Давайте туда!» — торопливо говорит Соня. «Твоя Катерина там сейчас на сохранении, по-моему, да?» — спрашивает Марк. Максим ему ничего не отвечает. «Ну нет! Мне нужно в клинику к моему любимому доктору Людмиле! Я должна рожать там, а не в соседних палатах с законной женой бывшего!» Макс садится за руль. Машина плавно выезжает из гаража. Я вся сжимаюсь в ожидании новой схватки. Но тут вдруг мысль здравая мелькает. «Максим, у меня нет обменной карты!» Он смотрит на меня в зеркало. «Где она?» «Дома. Нужно за ней заехать». Диктую адрес. До моего деревенского домика из поселка ехать 3 минуты. Максим торопится, но не лихачит. Тормозим возле калитки. Я протягиваю ему ключи и объясняю, где лежит заранее собранная сумка с вещами и документами. Он уходит, а меня настигает еще один спазм. Терплю сначала, но, не сдержавшись, вскрикиваю. «Мы так похожи на нормальную пару. Обеспокоенный будущий отец везет жену в роддом. Жмурюсь от дикой боли. Ненавижу его в этот момент всей душой». «Ты меня обманула», — констатирует, возвращаясь за руль. «И ты меня». «Наврала про выкидыш». «А ты про свадьбу». «Извинился уже 100 раз. А я перед тобой извиняться не собираюсь. Беременность — это состояние организма, моего организма. Хочу — рассказываю об этом, не хочу — не рассказываю, понятно?» Я снова срываюсь на крик при очередной схватке. «То есть о ребенке бы рассказала?» «Рассказала бы!» «Что-то не верится». «Потому что по себе судишь!» — выпаливаю. «Подлый врун!» «Я тебя люблю! Это чистая правда! Ты заговариваешь мне зубы!» «И это тоже. Давай поговорим, отвлекись. Расскажи, почему пряталась от меня?» Корчусь от нового приступа. «Ты обманул меня 3 раза, а потом чуть не изнасиловал. Веская причина?» «Не драматизируй, Злата, и не делай из меня монстра». Припираясь таким образом, мы доезжаем до медицинского центра. Максим несколько раз с кем-то созванивается. Из разговора понимаю, что с врачом. Ну да, раз его жена там рожает, он, наверное, перезнакомился уже с персоналом. Новая волна злобы и обиды захлестывает. Пока ждем доктора в приемном покое, Максим не выпускает меня из рук. «Ты знаешь, кто родится?» — спрашивает шепотом на ухо. Мою щеку опаляет горячим дыханием. Знакомый, такой любимый запах его парфюма окутывает. «Девочка, а у тебя?» Он сжимает губы и закатывает глаза. «Спрячь свои колючки хоть на минуту». Меня забирают в палату. Максим провожает до лифтов и на прощание сжимает мою руку. «Скоро увидимся, Злата. Все будет хорошо». Милый седовласый доктор уверяет меня в том же самом, а мне все еще не верится, что через несколько часов родится моя малышка. Радостно и очень страшно.